Глава 6. Большие планы псу под хвост. Дверь поддалась легко и без единого скрипа. Вот уж не ожидал, что Ерохин окажется настолько хозяйственным и домовитым. Правда, настораживало отсутствие в доме у безопасника каких-либо сторожков, даже самых простых. Ну там, бутылка над дверной ручкой или с ведерком чего удумать. Видать, без опаски живет лейтенант. С другой стороны, авторитет службы безопасности здесь на столь высоком уровне, что даже самый тупой предпочтет обойти ее сотрудников стороной. И будет прав. Тут ведь долгие разбирательства и заморочки с доказательствами для суда не в чести. С адвокатами так и вовсе беда, а на след встанут все силовики. Та же песня, если задеть любого представителя власти, оттого это и невидаль несусветная. За дверью прихожая, дальше дверь в гостиную. В черно-зеленой картинке прибора ночного видения вся обстановка видна отчетливо. Поэтому Игорь без труда обошел возможные препятствия и заглянул через открытую дверь в спальню. А вот и хозяин. Изволит почивать. Женой так и не обзавелся. Был у Бородина с ним как-то разговор на эту тему. Лейтенант только отмахнулся. Мол, о старости думать пока еще рано. Четвертак только стукнул. А жениться только ради того, чтобы можно было удовлетворить естественную потребность. Ну его к ляду. Пару раз в неделю вызывал к себе на дом жрицу любви из борделя Болотина. Правда, из тех, что сами предпочитали обретаться под рукой сутенера. Оно так проще. А вот через пяток лет уже можно будет подумать и о семье. Если раньше не встретит ту, от которой башню сорвет. Ну вот он красавец. Сопит себе в две дырочки. Домик типовой, двухкомнатный. А потому проверить на наличие посторонних проще простого. Да чего там, проверили уж. На окнах ставни, рассмотреть горящий в доме свет не так просто. А и горит так что с того? Подумаешь, не спится хозяину. Его личное дело. Игорь опустился на кровать и тут же схватил Ерохина, обездвижив, используя для этого одеяло. Одновременно в ногах пристроился волк. Секунда, и все еще не проснувшийся лейтенант оказался спеленатым и обездвиженным. Он, конечно, все еще мог бы поднять шум, благо рот не заткнут. Но щелчок взведенного курка и упершийся в лоб холодный раструб глушителя гюрзы послужили достаточным аргументом для сохранения молчания. «Андрюшенька, ты очень симпатичный малый. Не хотелось бы выносить тебе мозги. После такой пули от твоей красоты мало что останется», – с милой улыбкой произнесла Попова. Впрочем, пленник не мог этого рассмотреть, уж больно темно. Но даже если бы и умудрился, то девушку сейчас трудно было бы назвать привлекательной из-за пристроившегося наполовину лица ПНВ. Сомнительно, чтобы красивая улыбка смогла украсить эту картину. Но Ерохин ничего рассмотреть не мог. «Анастасия Андреевна? И что это значит?» Быстро совладав с собой, тихо спросил безопасник. «Только то, что нам нужно поговорить», – подал голос Бородин. «Сейчас мы тебя отпустим. Не делай глупости, Андрей. Мы схватили тебя только, чтобы избежать недопонимания». «Глупить не буду, тем более в обществе столь обворожительного и умелого стрелка». «Говори, Андрюша, говори. Девушки так любят, когда воздают должное их достоинствам. И особенно, когда их преувеличивают». «Но не в вашем случае, не так ли, Анастасия Андреевна?» «Ах, что есть, то есть», – нарочито томно вздохнула Попова. Пока они занимались милой пикировкой, Игорь запалил рожок газового фонаря над кроватью. Потом добрался до остальных. Не сказать, что стало светло как днем, не электричество, но вполне достаточно. Да и привыкли они уже к газовому освещению. «Анастасия Андреевна, не могли бы вы отвернуться? Как-то неудобно разговаривать в исподнем». Садясь на кровати, без резких движений и все время держа руки на виду, попросил лейтенант. «Ничего так, молоток, ведет себя уверенно». Впрочем, здесь не Россия, чтобы на столь ответственной должности держали несоответствующего ей индивида. Ни родственные связи, ни знакомства в Невьянском княжестве не работают. Ну хотя бы потому, что тут таковых пока еще нет. Дети молоды, чтобы в этот мир попала родня, об этом пока никто не слышал. А знакомства практически ничего не значат. «Андрюша, можешь обращаться ко мне на «вы», но по имени», отворачиваясь, все с той же нарочитостью разрешила она. «Я учту, Настя», – ухмыльнулся лейтенант и потянулся за штанами. Проделал он это все так же без резких движений, так сказать, чтобы не обострять. Неважно, что лучший и быстрый стрелок отвернулась. Волка и шамана тоже не в дровах нашли. И уж кто-кто, а Ерохин это знал доподлинно. «Неплохо прибарахлились», – указывая на пистолеты с глушителями и ПНВ, заметил безопасник. «Ты даже не представляешь, насколько», – покачал головой Игорь. «Только не говори, что соврал, и вам таки достался ноутбук», – едва застегнув брюки, замер Ерохин. «И нам даже удалось получить к нему доступ», – кивая в такт своим словам, произнес Бородин. «Твою мать!» – резко опускаясь на кровать, выдохнул лейтенант. «Я знал, что тебе понравится. Но спокойно, Андрей, спокойно. Выдыхай. Сейчас все объясню». За прошедшие трое суток Игорь с друзьями успели много. В частности, создать собственную мини-сеть. И пусть в ней было задействовано только 4 ретранслятора, этого оказалось вполне достаточно. Штаб-квартиру устроили в пустующем доме Туманова, бывшего агента кукловодов. И, судя по всему, уловка Дмитрия со сменой частоты сработала на ядь. Никаких сложностей или накладок не случилось. А вот информации получилось собрать... много. Очень много. И в кои-то веки, раздобыв дополнительные сведения, отряд шамана наконец получил больше ответов, чем новых вопросов. Хотя без последних и не обошлось. А то как же, невозможно иметь все и сразу. И первое, о чем им стало известно, это о непричастности к кукловодам лейтенанта Ерохина. Это случилось в тот самый день. Им удалось застать прибытие лейтенанта и его доклад Котову, марку которого, к слову сказать, именно тогда и идентифицировали. Во время доклада Андрей ни словом не обмолвился о том, что шаману и его команде удалось разгромить базу кукловодов. Более того, с помощью одного из товарищей он начал оперативную разработку своего начальника. Задействовал и Бурова. Сержанту предписывалось прощупать роту егерей на предмет работы на кукловодов. В его группе Андрей ничуть не сомневался. Уж слишком много им довелось съесть соли, как он выражается, горькой на вкус. Именно бурная деятельность Ерохина и побудила Игоря закруглить фазу сбора информации и выйти с ним на контакт. Тому ведь и невдомёк, что тут творится на самом деле и какими возможностями обладают кукловоды. А потому своими действиями он скорее подарит им еще одну сюжетную линию со шпионскими страстями и интригами. Вот только без шансов на успех, потому как в итоге его вместе с единомышленниками попросту сольют. Игорь же лишится потенциального союзника. Итак, для начала мы посмотрим кино. Это позволит избежать ненужных препирательств и сразу расставит кое-какие точки над «ё». Бородин подал знак Волку, и тот вышел на улицу. А уже через минуту в доме появился шмыгающий носом вирус. М-да. Что ни говори, но боевая единица из него, как из дерьма пуля. Правда, это зависит от того, как его использовать. Этого заставлять бегать в атаку с автоматом все равно, что забивать микроскопом гвозди. И тут никакой фигуры речи. Для удобства перебрались в гостиную, она же столовая и кухня. Все же спальня несколько тесновата, да и из мебели в наличии имелись лишь кровать, стул, армейская тумбочка и платяной шкаф. Вирус молча установил на столе и запустил ноутбук, находившийся в спящем режиме. Подборка видеороликов уже была готова и нарезана нужными кусками. Все кино длилось минут 40. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы показать как связь Котова с кукловодами, так и его совместные интересы с князем. Ни о какой радиоэлектронной борьбе здесь не могло быть и речи. В этом попросту не было необходимости. А потому и сбор сведений даже из дворца не составлял трудностей. «Твою мать!» – выдохнул Андрей, когда ролик подошел к концу. «Я знал, что тебе понравится», – самодовольно ухмыльнулся Игорь. «Погоди, но ведь съемки вроде как были от первого лица. И что это значит?» «Мы что, все...» «Возьми с полки пирожок. Подойди сюда». Игорь приблизился к репродуктору радиоточки. «Вот сюда смотри. И смотри внимательно. Камеру видишь?» «И какого вы тогда делаете, идиоты?» Различив камеру, возмутился Ерохин. «Тихо, Андрюха, тихо. У нас все под контролем. Пока все под контролем. Домик находится под колпаком глушилки. Есть у нас один радиолюбитель. Я тебе о нем рассказывал. Вирус сумеет подтасовать файлы так, чтобы кукловоды не узнали о нашем визите. Ночью это сделать проще всего, потому что кино о том, как кое-кто дрыхнет, никому не интересно. А вот подчищать твою бурную деятельность стало уже весьма проблематично. Тем более, что проблемы нарастают как снежный ком. Бурые Хлебников, выполняя твои задачи, задают вопросы и прощупывают народ. Круг людей, которых необходимо брать под контроль, растет. При таком подходе вируса надолго не хватит. И ты решил меня слегка притормозить, потому что хочешь сделать на меня ставку? Ну не на Котова же мне ставить, поморщился Игорь. Опять же, не зная Брода, ты можешь попросту сыграть на руку кукловодам, осчастливив их новым сюжетным ходом. Игорь, ты в курсе, на кого вы сейчас похожи? Только не скажи, что на обезьяну с гранатой. Где-то недалеко. Ты хотя бы имеешь представление об оперативной работе? Только по детективам и шпионским романам. Ладно, проехали. Что вам уже удалось выяснить? Имплантаты, по всей видимости, устанавливаются в глаза вместо хрусталиков. Под кожу на голове в районе темени вводится другой, служащий как накопителем, так и передатчиком. Ты можешь его нащупать, он на ощупь как жировик. У меня их целых 4. Последний появился сравнительно недавно, но ничего удивительного. На то и расчет. В госпитале лежал. Было дело. 3 года назад угодил с воспалением легких. Как раз когда встал на должность в конторе. Там тебя и зарядили. Так вот, источник энергии, скорее всего, наши биотоки. Нанотехнологии? В ноутбуке было не так много информации, как нам хотелось бы. Это наши предположения на основе имеющихся данных. Но по сути это не имеет значения. Главное лежит в другой плоскости. А вот с этим я совершенно согласен. Как оно работает, конечно, интересно, но это понимание не критично. Куда важнее суметь этим воспользоваться с умом. Вот и мы подумали так же. Дальше. В плотном контакте с Котовым работает его зам, все 3 экспертов, начальник радиоузла и 2 связистов. Остальных используют в темную. Я не знаю, о чем тут конкретно речь, но в разговоре капитана с князем промелькнула фамилия Родионова. Его вроде как устранили, когда он стал задавать слишком много вопросов. Егор умер от перитонита, слишком поздно обратился к врачу с аппендицитом. Я говорю только то, что нам удалось узнать. Вирус потом может поискать тебе этот диалог. В госпитале как минимум 1 хирург и кто-то из медперсонала, также связанный с кукловодами. Именно они и заряжают людей имплантантами. Ясно. Что дальше? Дальше, Андрюша. Все страньше и страньше. База кукловодов, которую мы накрыли, появилась 1/2 назад, как и ее персонал. У службы безопасности должны быть сведения о тех, кто проживал в той усадьбе. Работали они по большей части с моей командой. Поэтому одно из 2. Либо кукловоды легализовали дублирующую группу контролеров, либо этих ребяток заслали специально под мою сюжетную линию. Понимаю, звучит самонадеянно, но... Нормально звучит, перебил Ерохин. Ты довольно резво взял со старта. У тебя просто талант в поиске приключений на свою 5-ю точку. Но хватает и везения, чтобы выпутываться из сложных ситуаций. Слушай, неужели силовики и впрямь придают столь большое значение везению? Скажем так, мы его учитываем, и порой в немалой степени. Не суть. Так вот, по-любому должна быть как минимум еще 1 база с контролерами. И работает она куда дольше. «Согласен. В последний раз нам удалось накрыть группу наблюдателей только 1.5 года назад. На базу так и не вышли. И теперь понимаю, почему». «Великая сила крыши», – с сарказмом прокомментировал Игорь. «Я вообще удивляюсь, как так могло получиться, что вам удалось их накрыть. Если Котов связан с кукловодами, то вас должны были размазать в тонкий блин». «А нас и собирались размазать. Я тебя не обманывал, когда сказал, что они сами на нас напали. Просто слегка не рассчитали силы. Ну и повезло нам. Пожалуй, в этом везении все же что-то есть». «Можешь не сомневаться, но раз уж так, то получается, вас решили продолжать играть?» «Похоже на то». «И как ты видишь наше дальнейшее сотрудничество?» Ерохин вперил в собеседника внимательный взгляд. «Понятия не имею, но в том, что нужно скоординировать наши действия, сомнений никаких». «Игорек, у меня созрело предложение, поражающее своей новизной. Хочешь взять работу с вирусом под свою руку?» «То, что ты пришел сюда и ведешь со мной этот разговор, означает одно. Ты доверяешь мне настолько, насколько это в принципе возможно в данной ситуации. А главное, пан или пропал. Либо моя ставка сыграет, либо у тебя ничего не получится. Если ты здесь за этим, а ты здесь за этим, то знай, я в деле». «Ну, допустим. Что дальше?» «Ты под колпаком. Под конкретным колпаком. Чтобы расшевелить тебя, даже устроили покушение. Исполнителей подобрали так себе, ни рыба, ни мясо. При определенных условиях они, конечно, могли тебя пришибить, но шансы вывернуться у тебя все же были. Причем не слабые. И рубь за то, что спокойной жизни тебе не дадут». «И что из этого следует?» «Извини, но...» «Говори, не стесняйся. Тут все взрослые. Тебе придется не просто перевести вируса под мою руку, но и на какое-то время позабыть о его существовании. Мы разыграем его гибель и уведем в тень, причем делать это нужно буквально сегодня же». «Ну, допустим. Что потом?» «А потом ты оттягиваешь на себя все внимание кукловодов. Я играю в тени. И еще. Дмитрия я также забираю. Он сейчас тебе без надобности. Связь у вас имеется, а мне специалист в радиоделе понадобится. Сам говоришь, что наши эксперты замазаны. С глушилками перегибать не следует. Не надо настораживать противника. Пусть они считают, что все идет так, как и задумывалось». «Ну а ты-то чем займешься?» «Сбор информации. Нужно отделить зерна от плевел. В одиночку нам ничего не светит, только если убраться куда во свояси. Княжество – это уже почти государство, и коль скоро придется смещать Истомина и его окружение, а по-другому никак, нужна альтернатива. Так что мне дело найдется, не сомневайся. Ну а тебя буду иметь в виду как боевую единицу. Значит, пока ты без шума и пыли собираешь информацию, мы шарахаемся под пулями. Ты решил, что я вас подставляю? Игорек, а ничего, что подбросив мне инфу о накрытии базы кукловодов, ты меня подставил в куда большей мере? Я ведь уже доложил Котову об этом. Как следствие, напрашивается лишь один вывод. Я начал собственное расследование. И что-то мне подсказывает, что я уже могу быть под колпаком. Или ваши глушилки могут напускать морок на наблюдателей? Нет, разумеется. Но в округе чисто. И Котов подобного распоряжения не отдавал. Возможно, его еще не уведомили о том, что мне известно о базе. Хотя бы для того, чтобы заполучить новую сюжетную линию. Если это так, у меня есть шанс все исправить. Я очень надеюсь, что вирус достаточно хорош, чтобы обмануть этих ребят. Потому что если нет, они начнут играть с нами, как кошка с мышкой. «Не драматизируй», – махнул рукой Игорь. «Не думаю, что у них трудятся бывшие работники спецслужб. Это же шоу. Поэтому и шансы, что все обойдется, достаточно велики». «Твои слова, да богу, в уши. В любом случае, исправить мы ничего не можем. Как будем устранять вируса?» «В идеале вместе с компом». «Как ты себе это представляешь? Мы заряжены, значит, кукловоды должны получить картинку». «Ну, как-то же ты обманул их там, в ущелье?» «Получается, что не обманул. Их попросту отправили на убой, забыв предупредить о засаде». «Хорошо, но ведь не повсюду же у них глаза». «Верно. Карта памяти рассчитана на 12 часов. Считывание производится либо в режиме онлайн, либо автоматически пакетами по запросу ретранслятора». «Значит, на диких землях проводим постановку. Вирус подчищает карты памяти как надо, и порядок. Захваченный ноутбук забросили куда-то в дальний угол хранилища управления, и за ненадобностью не вспоминают о нем. Без дисков с соответствующим программным обеспечением его все одно не реанимировать. Предлагаешь расстрелять именно его? По виду они из одного лабаза». «Ну что ж, поиграем», – не стал спорить Игорь. Но тут же уточнил. «А что ты думаешь относительно Мелиты, Алины и детей?» «Не дергайтесь пока, лишнее это. Одной скоро рожать, у другой целый выводок. У вас там ремонт, вот и ремонтируйте. А что до их безопасности, не переживайте. За ними присмотрят. Я все организую». «В принципе, логично, но...» «Допустим, мы вертимся, как угорь на сковороде. А кто присмотрит за усадьбой и всем имуществом?» «Вариант один. Нужно все свозить в Невьянск. Скрытность я обеспечу. А подвал дома Алины Витальевны вы и так уже давно используете как оружейный склад. Да и лучше так-то. Получается, ничем не связаны, только подвести под это дело основания». «А затраченные средства как же? Я не о самих деньгах. Бог с ними, пришли, ушли. Опять же, никто там не шарится, разберемся с этим дерьмом, можно и о переезде подумать, если желание не пропадет. Но если сорвусь вот так, без веской причины...» «Доверия к Котову у меня нет, а значит, перебираться поближе к его пасти... Как-то выглядит это не очень. Вот я и говорю, нужно подвести под это дело должную мотивацию. Подумаем, после. Сейчас главное вирус и ноутбук». «Звучит вполне убедительно. Тогда мы пошли, а ты досыпать». Игорь бросил вопросительный взгляд на вируса. «Порядок, все почистил и выставил. До следующего запроса с ретранслятора еще 15 минут», тут же доложил парень. «Вот и ладушки. Уходим». «Куда это вы собрались?» – остановил их Ерохин. «Предлагаешь заночевать у тебя?» – вздернул бровь Игорь. «Предлагаю ковать железо, пока горячо. И коль скоро в ночное время обходить всю эту систему кукловодов проще всего, то поступим следующим образом. Двое твоих пусть присмотрят за домом. Я так понимаю, у нас есть час?» – обратился к вирусу лейтенант. «Да». «Отлично. Успеем навестить Бурова и Валерку. Нужно дать отбой». «Все с ног на голову», – недовольно пробурчал безопасник, направляясь в спальню, чтобы одеться. Часа и впрямь оказалось более чем достаточно, чтобы навестить дом Хлебникова и военное общежитие, где обретался Бурый. Сержант вполне мог позволить себе собственное подворье. Несмотря на рискованную специальность, кредит на получение жилья ему выдали бы без вопросов. Эту недвижимость за пределы княжества не вынести, а значит, она легко отойдет банку. Просто егерь не хотел связываться с домом ввиду отсутствия семьи. Ну и семьей обзаводиться не спешил. Его все устраивало. Вирус манипулировал с ретрансляторами и имплантантами, как жонглер мечами. Быстро, виртуозно и без лишней суеты. Успел набить руку. Сказывалось не столько его образование, сколько любовь к компьютерным играм. В них ведь нет ничего сложного, главное ухватить механику игры. Остальное зависит от тебя. Правда, скорость реакции и моторика пальцев также немаловажны. Но в данном конкретном случае было достаточно только выработанного алгоритма действий. После этой прогулки сопроводили Ерохина домой, условившись встретиться в усадьбе через 2 дня. Ну и дальше разошлись по домам. Настя и вирус в общежитие, а шаман и волк к себе. Руль уже грелся под бачком у супруги, у которой вот-вот должен был выйти срок. Оно, конечно, можно обойтись и без водителя, все же в усадьбе осталось только трое, но... Да понятно, чего уж там. В отсутствие мужа у Мелиты ночевала Хана. Мало ли что может случиться, но присутствие Артема должно сказаться куда более благоприятным образом. Игорь подумывал предоставить ему отпуск, но парень не захотел оставить товарищей в трудную минуту. За что ему отдельное спасибо. Что до жены, то Алина с Ханной и Катей будут ей отличным подспорьем. К тому же Бородин подозревал, что Соболев специально избегает дома. Не раз в его речи проскальзывали намеки на то, что характер у Мелиты стал несносным, ну и еще все эти предстоящие пеленки-распашонки, которые ввергают в ступор подавляющее большинство мужчин. «Ну, наконец-то явился. Где бродил Гулёна?» «Да я не так, чтобы и поздно», – пристраивая в уголку чемоданчик от патефона, возразил Игорь. Чемодан отлично подошел для хранения и транспортировки ноутбука, который ложился в него как влитой. Бородин без раздумий доверял вирусу работу с электроникой, но поручить хранение столь важного артефакта никак не мог. Слишком молод и расхлябан. «Не поздно он. Это еще как посмотреть», – пробурчала Алина, взбивая свою подушку. «И чего ты носишься с этим патефоном? Одного мало?» «Так надо. Не ворчи, как старуха». В доме Михайловой только Игорь был заряжен имплантантом. Алину попытались госпитализировать с какой-то болячкой, но она отмахнулась. Не хватало еще из-за ерунды валяться по больничным койкам. Бородин предполагал, что это была попытка ее зарядить, и не сомневался, что она не последняя. Систему же наблюдения они с Дмитрием вскрыли и обезвредили. Радио в доме не работало несколько дней. Совершенно случайно порвали провода, уронив лестницу. Заявку пока не подавали, как-то все дела. А потому он мог чувствовать себя более или менее свободно. Минимум до 6 утра в его имплантанте был заряжен сон. Кукловоды никак не могли получить информацию о происходящей сейчас сцене. «Я не ворчу, но уже 3 часа ночи. Тебе уже скоро вставать, а ты еще не ложился. Еще гад такой отсутствовал несколько дней». «Соскучилась?» – игриво поинтересовался Игорь. «Ложись уж, обольститель, спать пора». «Ну, я бы не был столь категоричен». «Ага, как же». «Кстати, Алина, я тут подумал. Словом, с переездом, наверное, придется повременить». «Не сказала бы, что я так уж сильно расстроена, но, может, объяснишь? Сам же говорил, что в Невьянске сложно обеспечить безопасность. Что нас могут использовать как дополнительный рычаг давления». «Говорил, и все это так, но просто... Понимаешь, есть мысль, что сейчас в покое не оставят и в усадьбе. А у нас слишком мало бойцов. Либо сидеть в осаде, либо действовать». «Думаешь, увеличить команду?» «Это первое, что приходит на ум. Сейчас там осталось 3, и, признаться, на душе неспокойно». «А как же с ремонтом? Ты ведь уже сделал крупный заказ». «Мелочи. На одно крыло всю столярку подгонят. И на этом пока остановимся. Даже вывозить в усадьбу не будем. Траты, само собой, но не критичны. Полежит в мастерской на хранение». «А если придется все же перебираться?» «Ну, в этом-то случае там уже вполне можно обустроиться. И так собирались закончить ремонт только к середине или концу января. Так что не страшно. Случись уходить, есть куда». «А вы? Вы тоже вернетесь в город?» «Нет, Алина. Покоя нам уже не дадут. Придется толкаться до победного. Только ты пока не распространяйся насчет отмены переезда. Готовься, сворачивай деятельность. Заканчивай сделку с Лапиным, словно ничего и не произошло. Нам нужно вывернуться с отменой переезда, чтобы не вызвать у кукловодов подозрений. В идеале, мне вообще не следовало бы тебе ничего говорить, но...» «Но?» «Не хочу тебя обманывать и вселять надежду, будто все держу под контролем. К сожалению, это не так». «А что, если у тебя ничего не получится?» «Такая возможность существует. В крайнем случае, уйдем далеко». «Насколько далеко?» «Очень далеко. Через степь. Есть вариант с одной пустошью. Там даже дома выстояли практически без ущерба». «А док прожил в тех краях почти 1/2 года и все облазил», – перебил ее Игорь, поняв, что она имеет в виду какую-нибудь заразу. «Городок чистый. Но комплектами химзащиты озаботимся. Зато кукловоды вряд ли дотянутся». «Откуда такая уверенность?» «Слишком большая удаленность. Работать там для них сплошной геморрой, а вот нам защитить себя куда как проще». «Хм. Ну, не знаю», – призадумалась Алина. «Оно и понятно. Здесь уже все устаканилось, Есть налаженное дело, которое ей нравится. Есть полноценный город и общество. Пусть им далеко даже до 20 века, но тем не менее. А этот раскрасавец зовет с собой на дикие земли, в полную неизвестность. Разумеется, кукловоды могут устроить любую пакость, вплоть до летального исхода. Но чем лучше оказаться в руках тех же кочевников? Шансы достаточно велики. Не думай об этом. Обнимая Алину и прижимая к себе, выдохнул в ухо Игорь. «Все будет хорошо. Просто нужно в это верить и не опускать руки». «И откуда ты взялся на мою голову?» «Жила себе и жила». «Прости». «За что? За то, что ты рядом и мне хорошо?» «Вот поди пойми женскую логику». «Впрочем, женскую ли?» «Разве не бывает у мужчин, когда умом они все понимают, но не могут противиться сердцу?» «Ведь это про них говорят, седина в бороду, бес в ребро». Так что нужно еще хорошенько подумать насчет логики. Ну и припомнить тот простой факт, что женщины в большинстве случаев куда благоразумнее и практичнее мужчин. Хотя бы потому, что думают не только и не столько о себе, а в первую очередь о детях. Хм. Нередко о старшеньких. В смысле, о своих мужьях, конечно. За то, что вместе с этим хорошо пришло и беспокойство. «Обними меня». Вообще-то он ее и так обнимал, но... Игорь слегка отстранил девушку, посмотрел в блеснувшие в темноте глаза и жадно впился в губы жарким поцелуем. Завтра или сегодня утром. Словом, с 6 утра все проблемы с кукловодами опять вернутся. Но сейчас пусть идут они лесом. Потому что рядом с ним та, которую он любит. Не первая его любовь. Но какое это имеет значение? Главное, что он любит Алину, не кривя душой. Остальное – детали.